Семья Шеллов. Семья Шеллов была очень крепкой, безумно крепкой. Я никогда не забуду замечательную историю, которую рассказывал Макс. Как-то во время летних каникул в Австрии их мама с папой дали каждому ребеночку по прутику, а именно Карлу, Марии, Максимилиану и Име. Они сказали: «Ну что, детки, вы можете переломить эти прутики?» Четверо детей переломили прутики. Тогда они им дали каждому по 4 прутика и попросили переломить их. И никто из детей не смог этого сделать, даже самый старший, Карл. И тогда родители сказали: «Вот смотрите, вас 4. Если вы будете держаться вместе, вас никто никогда не сможет сломить. Только вместе. Не вместо, а вместе». «Боже мой, какой потрясающий урок! Нам всем надо этому учиться! Да, пусть Карл сбежал из семьи в 16 лет, поехал искать счастье в Бразилии, занялся бизнесом, сделал большие деньги, остался более или менее независимым от некоторого террора его сестер и баронессы мамы, с которой, однако, он сохранил потрясающие отношения. А вот Максимилиана, Марию и Ими разорвать не смог никто. Поэтому определенные люди в СССР предупреждали меня: это настолько крепкая семья, что я в нее войти никогда не смогу. Сестры не пустят». А их мама, Мути, жила между 3 точками: особняком Марии Шелл в Вассебурге, Германия, особняком Карла в Лугано, в итальянской части Швейцарии, с видом на озеро и пальмами, где гораздо теплее заснеженного Вассебурга, и альпийской фермой в Австрии. Она всегда говорила, что первые 3 недели, когда ты находишься в Альпах на высоте 1300 метров, самая удивительная высота для здоровья, именно поэтому всех спортсменов перед Олимпийскими играми отправляют именно на эту высоту тренироваться. Идет восстановление организма. Если ты пробыл в Альпах 3 месяца, то ты на год себе продлил жизнь. Она была в этом абсолютно уверена. Это была ее семейная точка. Она спала в избушке на 1 этаже. У нее была очень уютная маленькая комнатка с железной постелью, камином, 4 маленькими окошками, с такими изумительными занавесочками в розовый квадратик. Она расшивала их кружевами. И сколько же мы с детьми перенесли, мотаясь между 2 странами и спасая эти Альпы. Но об этом позже. Мути обожала готовить и делала это изумительно. Будучи аристократкой в юности, она должна была выживать и тащить на себе огромную семью, потому как муж у нее был поэтом вольнодумцем, зависел от вдохновения, писал потрясающие поэмы и стихи, которые не продавались. Поэтому, когда они жили в Цюрихе на Кульманштрассе 49, она содержала всех их, кукольный домик, и спонсировала всех. Она открыла актерскую школу и всю жизнь проработала как лошадь. Когда семья только убежала от нацизма, Мути, как женщина аристократических корней, нашла для своей семьи потрясающую отдельную квартиру в огромном дворце под Цюрихом. Никто в этом дворце не жил. Они могли пользоваться колоссальной кухней и триумфальным огромным садом с аллеями, со специально высаженными деревьями. Дети не были брошены в непонятную малюсенькую квартирку. Макс всегда с восторгом описывал это время. Он был совсем маленьким, ему было в то время 8-9 лет. Так как содержать все хозяйство было очень трудно, его сестру Марию Шелл отдали в детский дом. Там она изучала актерское мастерство. Она снялась в первом фильме в 16 лет. Удивительнейшая женщина. Имми, вторую сестру, также пришлось отдать в детский дом, но ее то забирали оттуда на Кульманштрассе, то возвращали обратно. А Макс жил в доме постоянно, в своей невероятной 6-метровой комнате, которую я никогда в жизни не забуду. Годами позже в поместье Марии, которое располагалось в Осебурге, в часе езды от Мюнхена, происходили самые большие праздники. Боже мой, какая же там была красота! Я таких красивых поместий не видела никогда в своей жизни. После въезда в огромные арочные ворота нужно было долго ехать по огромной территории до парковки у большого дома с огромной дверью. Архитектура этого дома была уникальна, потому что весь дом был практически круглым. Из огромных стеклянных окон в виде арок открывалась сногсшибательная панорама, и все это было изумительно. Ты словно находился в аквариуме и мог видеть вокруг все. Центральная комната была закругленной и проходила каким-то непонятным полукругом, заходила на кухню, потом опять куда-то исчезала, потом откуда-то появлялась и выводила нас на очень красивую винтовую лестницу из мрамора. Даже ванная комната в этом доме была в виде ракушки из чистого малахита. Я, конечно, такой эстетики никогда не видела. Но самое главное для меня, для отшельницы, это безумный вид из окон. Дом располагался на горе, а вдали находились леса, поля, речка протекала буквально по территории. Она была очень извилистой, и в конце этой реки был виден крестик на католическом костеле, и все это сливалось с горизонтом и давало тебе чувство такого колоссального умиротворения, такого, что об этом невозможно забыть никогда. Митя очень любил ездить в этот роскошный дом. Конечно, для него все было интересно. Он любил сидеть в пижаме на бархатных диванах и наслаждаться потрясающей панорамой. Именно в этом доме он получил первый урок от самой Марии Шелл. Это было очень занятно. Мария спросила его: «Митенька, бездухунгой? Митенька, ты голоден?» Митенька на нее посмотрел своими красивыми 5-летними глазами маленького принца и спросил: «Вас издаст хунгрих? Что такое голодный?» «Ха-ха-ха! Ребенок, выросший в семье командира мамы Наташи, в семье, где все было по графику, где все надо было есть, и никто не спрашивал тебя, хочешь ты это делать или нет. И здесь мы подошли к интересному моменту». Мария внимательно выслушала Митю, ничего не сказала и просто ушла к себе в спальню. Это был вечер, в районе 6 часов. Она много читала. У нее было огромное количество работы, большое количество сценариев. Мы с Максом в это время были у себя дома. Митя поехал в гости, у него были развлечения, его возили, ему показывали Вассебург, очень небольшой, но безумной красоты город. И он был счастлив. Как рассказывает Мария, в районе 10 вечера раздался стук к ней в дверь. Мария ждала этого стука. Это был маленький Митя. Он посмотрел на нее голодными глазами и сказал: «Танте Мария, их бен хунгрих». «Тетя Мария, я голоден». Мария захлопала в ладоши, потерла свои руки и сказала: «Ага, наконец-то мы познакомились с этим чувством. Теперь мы знаем, что такое быть голодным. Что ж, пошли». Они спустились со второго этажа на первый, прошли через кольцеватые, витиеватые, ракушечные, змеиные комнаты и оказались на очень красивой огромной кухне. Она открыла холодильник, и там находились заранее купленные филе миньон от ее мясника. Мария раскалила сковородку, бросила на нее много сливочного масла и стала выкладывать маленькие филе миньончики. Сколько их было, она не помнит. Митя такой вкусноты, может быть, и не ел никогда, потому что Мария любила использовать очень много масла. Итак, объевшись мяса с кровью, он был счастлив и ушел к себе в комнату, повторяя: «Хунгрих, нихт хунгрих. Хунгрих, нихт хунгрих. Голоден, не голоден. Голоден, не голоден». Самые большие ивенты мы отмечали в доме Марии. Она настоятельно приглашала всех приехать на Рождество и остаться на ночь. На Рождество ставили невероятно огромную елку. Подарков было гораздо больше, чем у нас. Они возвышались 3-4 горы и занимали всю комнату. И это был замечательный ужин, не такой, какие происходят сейчас. Если спросить у кого-нибудь: «А что ж такое Рождество?» Тебе ответят: «Собираться, напиваться и дарить друг другу подарки». Нет, Мути читала молитвы. Все вспоминали о рождении Христа, и это был очень духовный момент. Конечно, в доме присутствовали две сестры, Мария и Имми, была Мути, были дети Марии, Маузи и Оливер, а также мы с Максимилианом и мой сын Митя. Вот таким уютным узким кругом все это происходило. И 25 декабря наступал самый главный праздник. Все мы собирались на семейный обед, на котором опять вспоминали все истории, обязательно обращались к Библии. Я считаю, что необходимо хранить традицию. Но когда мы проводили Рождество в нашем великолепном доме в Мюнхене, при выходе в сад были высокие закругленные овальные окна и двери, 3 штуки. И именно там, перед средней дверью, стояла елка. Она была высокой, потому как потолки тоже были высокими. Это было очень красиво. Подарки были собраны не только под елкой, но и на огромном рояле, потому что их было всегда много. Дети уставали их открывать. И вот через несколько месяцев, после того, как Митя приехал в Мюнхен, ему предстояло познакомиться с традициями Рождества у шелов. Мы в то время в СССР этот праздник не отмечали. Это был конец 80-х. И Митя в первый раз в жизни услышал про рождественского ангела. На елочке должны были висеть белые волосы ангела. Это традиция. Но сперва ангел эти волосы терял. Макс научил меня класть их под подушку, чтобы их нашли дети. Митя был настолько увлечен этой историей, что даже заплакал и сказал: «Мама, мы немедленно летим домой, в Москву. Я должен рассказать всем детям о том, что в Мюнхене живет рождественский ангел, и что у него есть белые волосики, и что он дарит всем детям на планете подарки. Почему? Почему у нас дома никто не знает про этого ангела?» Я даже расплакалась. Это было так красиво, так трогательно. Его забота обо всех детях на планете. Молодец, Митя. Еще во времена фильма «Петр Великий» меня предупредили о том, что семья Шелов крепкая, и сестры никогда не допустят никакую женщину к Максимилиану. Да, естественно, у Максимилиана были романы с самыми красивыми и роскошными женщинами планеты, просто целый парад. Труднее сказать, с кем у Максимилиана не было романа, ведь в этом списке были представительницы всех национальностей, от Роми Шнайдер до всех. Так как сам Максимилиан говорил на 5 языках. Единственный продолжительный 3-летний роман у него был только с принцессой Сараей, бывшей женой шаха Ирана. Они жили в огромном замке в Италии вместе, чего Максимилиан никогда не делал, потому что у него было такое правило: ночью он должен спать один. Он же заядлый холостяк. Да, роман – это прекрасно. Это все было дозволено, все восхитительно. Это всегда приветствовалось, поздравлялось, но не более того. Мне же пришлось столкнуться по-настоящему с этими сложностями, с защитой брата сестрами. Сестры не допускали никаких женщин рядом с Максимилианом.